«Ага, совсем того», – завороженно глядя на мой клинок подтвердил второй, а остальные в это время отражали очередную атаку озверевших мародеров, культистов и прочих уродов, что редкой цепью пытались обойти наши позиции. Я подтянул к себе трофейный тяжелый ручной плазмомет и принялся выискивать в клубах дыма двигающиеся цели. В этом мне сильно помогало чувство жизни. Очередной подгон от развившегося витального атрибута. Серия огненных шаров накрыла наступающих на левом фланге, а я только довольно цыкнул зубом. В голове я продолжал играть привязчивая песня. Над нами баржи Абаддона и выстрелы титанов за спиной. Но император нам пришлет Астартес. Космодесант идет в неравный бой. Отступая во дворы, мы с парой десятков бойцов обоего пола забежали в широкие, гостеприимно распахнутые двери очередной высотки. Правда то, что эта высотка, можно было угадать только обломком верхних этажей, лежащих на широкой улице. Потихоньку складывалась ситуация, что враги, сжимая кольцо, оттесняли наши отряды в почти полностью разрушенный центр города. Медленно и печально мы отдавали дом за домом, надеясь только на то, что вспомогательные службы успели отступить подальше от города и увели за собой гражданских. Именно поэтому количество бойцов в каждом подразделении увеличилось. Да уж, количество бойцов стало меньше, зато ряды теснее. Боеприпасы заканчивались не только у нас, но и у культистов. Поэтому, как это ни удивительно, но довольно часто бои переходили в рукопашную. У половины солдат уже не было брони, так как она осталась где-то на поле боя. В ход шли ножи, куски арматуры и прост камни. К сожалению, приклады у стандартных армейских игольников были не предназначены для рукопашного боя, слишком легкие, да и крепления под штыки у них тоже не было. Что сказать, дикие люди, правильно воевать не умеют. То ли дело винтовка Мосина, с ее массивным прикладом и игольчатым трехгранным штыком, вот эта моща. Прямого штыкового удара русской пехоты не выдерживала ни одна европейская армия, а местных лопухов штыковой вообще не учит. Хех, если поняли, это была ирония, поэтому и приходилось пользоваться древней шашкой. Половина бойцов, несмотря на жаркий бой, проблевались, когда я начал просто и без затей рубить башки в рукопашной, а остальные просто сильно побледнели, ага, до зелени. Я же дрался как в той самой песне. Пусть говорят, космодесант жесток, мы знаем, хор уродов и кретинок, лишь прикрывает ереси росток, но их раздавит керамитовый ботинок. И как бешеный берсерк кидался в самую гущу боя, я рубил мечом, топтал павших бронированными ботинками, ломал кости ударами кулаков. Бронированные фигурки от моих ударов разлетались как кегли, сбивая товарищей, а все рубил и рубил, понимая, что бой подходит к концу. Сейчас нас сгонит в центр, а потом закидают вакуумными аэрозольными гранатами. А вакуумная граната – это такая сильная штука, посильнее любого моего псионического колдунства. Я помнил, какие следы оставлял самый простой шмель, советский реактивный огнемет. А тут, у галактической цивилизации, термобарические гранаты еще круче. Единственный их минус – они очень дорогие, и их было мало. Поэтому на одиночную цель тратить такую ценность не спешили. Выхода у нас все равно не было, вот нас изгоняли как пастушьи собаки овец, чтобы прихлопнуть сразу и с гарантией. Когда мы уже попрощались друг с другом, когда уже начали опускаться руки, у всех, кроме одного живчика, который крутился волчком, подпитываясь энергией от каждой смерти, как в небесах появились инверсионные следы десантных капсул. Они для нас были как святые ангелы, и этих капсул было много. А это значит, в систему вошел большой десантный корабль, и такой корабль, который мог прийти в столь короткое время, мог быть только один. Это был большой десантный корабль корпорации ВАС, наполненный 50 000 рассерженных филицианцев. Теперь я был точно уверен, что 50 000 псиоников, как минимум на уровне 9 звезды каждый, сметут любую существующую планетарную армию. Парни, как та самая кавалерия из-за холмов, успели в последнюю очередь. О динамиках моего, отрванного от скафандра шлема доносился знакомый голос. «Что, босс, весело вам там, а нас позвать? Чуть самое интересное пропустили. Оставьте и нам кого-нибудь», — вопил в предвкушении горячей схватки Мони, и ему вторили остальные десантники. Мы сидели на руинах бывшей городской администрации, и потягивая планетарку из металлической фляжки, кругом суетились медики, вспомогательные службы и просто активные гражданские. Под ногами, в крови, ошметках мяса и содержимом разорванных кишечников, ковром лежали трупы. Люди спотыкали об них, постоянно падали и регулярно блевали. А мне было пофигу, Мне было просто хорошо. Давно я так не отрывался, прям душой отдохнул. Все же кабинетная работа не для меня. Надо почаще выбираться в поле. Жаль, что такое месилово, вплоть до мочилово, бывает нечасто. Эх, а мне бы с шашкой, на танке, вот это дело, это подходяще. Правда, шашка должна быть монокристаллической, но это уже Малокова интересующие детали. Я смотрел на разрушенный и побитый город, на грязных и уставших людей с почерневшими лицами, а в голове угасающим эхом затихала моя боевая песня. Не беспокоит сектор Абаддон. Спокойны звезды, мирно спит планета. И в полной безопасности кордон. Спасибо вам, родной космодесант, за это. Пару дней спустя, планета Утта, столичный, он же единственный, город Лимара, вывести и расстрелять. Мой крик был слышен, наверное, за километр. Не люблю насильников, а особенно насильников-некрофилов, которые сначала с особой жестокостью убивают жертву, и только потом насилуют. Как я вообще оказался на этих галерах, сложно сказать, а точнее, инициатива всегда имеет инициатора. После сражения вся оставшаяся в живых гражданская часть администрации планеты оказалась в совершенно расстроенных чувствах, и надо сказать, было от чего впадать в панику. Все же большая часть инфраструктуры была разрушена, и, самое главное, перед тем, как полностью погибнуть под сокрушительным ударом филицианцев, мятежники взорвали генераторную станцию, что обеспечивало энергией почти всю планету, ну все прочее, что было на ней завязано, в том числе водоснабжение, канализацию, очистные сооружения, средства связи и многое другое, без чего нормальная жизнь миллионов горожан оказалась под вопросом. Мои действия были пусть и эффективные, но достаточно жесткие. Горожане еще долго и с содроганием будут вспоминать время моего правления. Начал я с того, что собрал всех выживших в огромные лагеря, в которые были установлены самые дешевые полевые жилые модули. Нам их обеспечили склады планетарной гвардии. Это были быстровозводимые пластиковые конструкции по сотне человек каждая. А благодаря тому, что мы живем все же в галактической цивилизации, то в каждом таком модуле стоял пусть небольшой и с самыми простыми функциями, но синтезатор пищи, концентратор атмосферной влаги, выдававший как раз по сотне литров воды в сутки, мини-утилизатор бытовых и человеческих отходов, ионный душ. По меркам Земли все очень даже шикарно, но для жителей Содружества все это было предельно аскетичным существованием. Согнав всех жителей в лагеря, я получил возможность централизованного и справедливого раздела продовольствия и прочих припасов. Затем была введена норма пищевого довольствия, очень маленькая, как раз впритык, чтобы не помереть с голода, если находишься постоянно в лежачем или в ином энергосберегающем положении. Чтобы получить больше продуктов, а точнее доступ к более качественному пищевому синтезатору, надо было войти в один из трудовых отрядов, которые занимались восстановлением планетарной инфраструктуры. Самой низшей категорией рабочих считались те, кто занимался расчисткой завалов и сортировкой получившегося мусора. Работа тяжелая, монотонная, но для большинства населения планеты только она и подходила, в связи с низким уровнем освоенных информационных баз вообще, и маленьким коэффициентом интеллекта в частности. Данная категория разумных хорошо знала свое место, поэтому не роптала, а предпочитала сильнее впахивать, чтобы получить больше еды для себя и своих семей. Второй категорией высокооплачиваемых специальностей шли строители и операторы больших строительных комплексов. Ну, тут даже объяснять не надо, насколько они важны. Ну и третьей группой являлись узкие специалисты, такие как медики, инженеры, техники высоких рангов и так далее. Данной категории полагалась даже небольшая порция натуральной пищи, завозимая небольшими партиями с орбиты. Для контроля всей этой толпы, из своих филицианцев я создал организацию по типу полиции, но с расширенными полномочиями. Они могли не только пресекать нарушения порядка, путем отлавливания бузатеров и прочей уголовной и маргинальной шушеры, но и принимать решения по, например, расстрелу на месте, в случае опасного поведения подозреваемых или совсем уж вопиющих случаев нарушения закона. Подобная жесткая структура позволила в кратчайшие сроки наладить жизнь на планете и максимальное выживание на планете. Поэтому, когда прибыли сотрудники Королевской канцелярии для того, чтобы принять власть на планете, то они, видя четкую организацию и работающие городские службы, почти ничего не стали менять, и даже продлили контракт с моими бойцами до полной стабилизации обстановки на планете. Никто мне даже не припомнил массовые расстрелы мародеров и преступников, нарушение прав и свобод мирного населения и прочие экстренные меры. Все же в Содружестве люди максимально прагматичные, и вопросы выживания ставят выше либеральных ценностей. Более того, когда я впоследствии посещал Луту, народ с ностальгией вспоминал те короткие дни моего тиранства на планете. Говорили, что настолько честного, справедливого и эффективного правления они не видели еще никогда. Даже несмотря на всю жесткость, порядок люди, как оказалось, ценит больше. Особенно тогда, когда хлебнули настоящие свободы, под которой, к сожалению, очень многие понимают вседозволенность и беззаконие. Недаром, как только жители 1/6 части Суши на своей шкуре попробовали, что такое демократия и либеральные ценности, то моментально в народе стали популярны красные флаги и изображения Сталина. Может быть, поэтому на меня не было никаких жалоб, и даже в той части свободной прессы, которую я не успел подмять под себя, ни одной ругательной статьи не появилось. Ведь все, что делает герой, он делает для блага народа и государства. Мне даже вспоминать тошно, как я толкал безумно пафосные речи перед потерявшими практически все людьми. К сожалению, это тоже было необходимо, так как высокий моральный дух был столь же необходим, как дополнительный паек в желудке. Даже больше скажу, пусть и покоробит многих, но повышающие мораль речи, людям, зачастую, нужны больше, чем вода, еда, сон и внимание противоположного пола. Удивительный мы все же вид, люди. Хотя именно в этот момент понимаешь, чем человек разумный отличается от животного. Только разумный ради идеи может отказаться от множества земных благ, и даже от самой жизни. К сожалению, мое правление, для закрепления эффекта, продлилось недолго, и вскоре все вернется на круги своя. Но, хотя материально я облагодетельствовать никого не мог, все же сделал так, что все, кто помогал восстанавливать разрушенную планету, получили увеличение гражданского рейтинга. И поверьте, для Содружества это очень и очень важно, так как с увеличением рейтинга растут и возможности. Кроме того, что я организовывал жизнь на Утте, не забыл и о себе. От имени планетарной организации я увеличил награду за головы охотников за кровью. И первыми, кто получил с этого выгоду, были мои ребята, которых я отправил на свободную охоту, как в систему Тиндар, так в окрестностях. И пока я толкал речи о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, на мои верфи в системе Робана отправились пара десятков трофейных фрегатов и даже несколько крейсеров. К сожалению, ни линкоров, ни линейных крейсеров затрофить не удалось, зато модулей от них в цепкие лапы моих людей попало превеликое множество. Количество трофейных модулей, что они сняли как на поле боя, так и вне его по предварительным подсчетам было на сумму более 1 000 000 000 кредитов. К сожалению, сам я в мародерке участия не принимал, так как поступил приказ выдвигаться с частью флота на главную базу флота. Тогда я еще не знал о награждении и том, что мне предстоит далее. 7 год 21 день НЭ, королевство Килавия, система Килми, планета Родия, поместье Асвиларидов около города Ломин, малый кабинет. Как же хорошо сидеть в своем любимом кожаном кресле с множеством режимов массажа и прочими удобствами, потягивать бренди и рассматривать пламя в настоящем камине, а не его имитацию. Мысли в этот момент текли неспешно и благостно. Мне не хотелось сейчас даже думать о том, какая рубка сейчас стоит в Уттендере с остатками флота культистов, для этого есть множество компетентных командиров. Не хотелось думать о трофеях, так как Мони не обидит в этом плане ни меня, ни себя. Особенно не хотелось думать о новом назначении, так как от него за километры воняло подставой. Даже о девушках думать тоже не хотелось, ибо они меня заездили за те несколько дней, что прошли после награждения. Но тут не все зависит от меня, ибо еще древние индейцы заверяли, что, если женщина предложила себя тебе, отказываться нельзя, какая бы она ни была, иначе боги не простят. Было в этом некое рациональное звено, ибо нет ничего страшнее женщины, которой пренебрегли. И надо же было так совпасть, что на этой мысли раздался царапающий звук ноготков по двери, от которого по моей спине побежали мурашки, ага, куда-то в трусы. А дверь тихонечко приоткрылась, и в нее тихой походкой от бедра просочилась девушка. И да, бедра у нее были что надо, как и грудь. Девушка низко поклонилась и произнесла низким, слегка вибрирующим голосом, от которого у меня дыбом встало все и сразу: «Здравствуйте, мой господин, Яташа, вы приказали мне быть достойной, и старалась, теперь я достойна. Достойна того, чтобы стать вашей». И что это сейчас было? Глава 12. Сташа и беспокойные соседи. 7 год 21 день Н.Э. Королевство Килавия, система Килми, планета Родия, поместье Асвиларидов около города Ломин, малый кабинет. Предупреждение, дальше будет много 18+. Я помню тебя. Идеальная память действительно не подвела, и картина девушки, мастурбирующей на мой образ, снова встала передо мной как живая. Да, господин, я с тех пор много занималась, освоила информационные базы по биологии, в рамках 8-го ранга. Похвасталась пышная красотка. Как же ты успела? Это ведь очень много информации. Моему удивлению не было предела. А посмотрите внимательно, господин. Лукаво стрельнула глазами Таша. Я понял, что она намекает на осмотр энергетическим зрением, и когда сделал это, то поразился еще больше, ведь девушка была на стадии просветления, если говорить языком жителей Фелиции. И не просто на стадии просветления, земного ранга. Еще ни одна моя девушка не достигла такого уровня развития, причем самостоятельно, без моей подпитки. Да на фоне Таши они все просто ленивые коровьи задницы. Удивительно, чего может добиться женщина, если действительно чего-то сильно захочет. В истинном зрении девушка светилась как яркий прожектор в темной ночи. И судя по плотности ядра и хаотичности энергоканалов, она действительно работала над собой как сумасшедшая. Настолько активно, что не успевала стабилизировать свою энергетику. Я движением ладони подозвал девушку к себе и положил руку на крутое бедро. «Какая же ты упорная и трудолюбивая!» Восхищенно протянул я, прижимая Кташу к себе и целуя ее в губы. «Но дура, ты же абсолютно нестабильна, и как только ты еще жива!» Девушка тихонечко простонала прямо мне рот, а потом уперлась лбом мне в плечо и принялась с придыханием шептать. «МММ, я сдерживаю свою силу, постоянно сдерживаю. Но я слышала, что если девственница долго копит энергию, а потом, в свой первый раз отдает ее любимому, то это помогает ему в культивации, а обмен энергиями во время сайтия помогает стабилизировать энергоструктуру тела, твою-то дивизию». Вот это очень вовремя она сказала, и все игривое настроение сразу сбило. Но девушка продолжала тереться об меня как большая кошка. «Ахаха, как же хорошо!» И она откинула голову назад, подставляя шею под поцелуи, которые я незамедлительно предоставил. Девушка действительно не оставила мне выбора, зараза продуманная, но красивая, хоть и с нестандартной фигурой. Мои руки парня уже вовсю гуляли по ее спине и попке. Она действительно была необычна. При довольно массивных бедрах, они не были жирными или целлюлитными, нет, они были очень подтянутыми и упругими, а ягодицы напоминали два твердых и сильно вздернутых бильярдных шара. При этом у Таши была довольно тонкая талия и симпатичный слегка выпирающий животик. Все это богатство венчали две высокие и стоячие сиськи, размера, примерно, 5-го. Назвать их грудями не позволяли правила приличия. Это были именно сиськи, со всеми большими буквами. Как они умудрялись не провисать, наверное, известно только духам вселенной. И все это при росте не выше 1,60 м. Сидя в кресле, я как раз мог погрузить лицо между этими роскошными холмами. И знаете, мне это все дико понравилось. Никто из нас так и не понял, в какой момент мы рухнули на пол, прямо на огромную и мягкую шкуру одного из хищников Фелиции. Мы срывали одежду и все больше запутывались друг в друге. Прервав эти нехитрые, но очень возбуждавшие девушку ласки, я обхватил ладонями ее груди, начав легонько мять их, и в голове постоянно билась одна только мысль: какие упругие, и размер, ох какой у них размер. Таша тоже времени даром не теряла, умудрившись в это же время стянуть с меня рубашку вместе с любимым махровым халатом, и сейчас, между все более страстными стонами, она слегка царапала мой торс ноготками. Вдоволь наигравшись, я быстро стянул с нее промокшие трусики, и ненадолго замер, любуясь открывшимся видом. «Нравится?» – промурлыкала Таша. «Очень», – ответил я хриплым голосом, и тут же мою голову притянули вниз, к истекающей соками от глубочайшего возбуждения киски. Я много книжек прочитала, и информационных баз изучила, генма, в том числе и про это, так что слушай меня и все будет прекрасно. Итак, тебе нужно пустить в ход губы и языка, да, так, но без фанатизма, там все очень остро чувствуется. МММММ, не останавливайся. До этого момента я не слишком увлекался подобными ласками, хотя то, как девушки меня радовали по утрам, было потрясающе. И теперь, следуя этим нехитрым подсказкам Таши, я не забывал и об остальном теле лежащей подо мной обнаженной девушки, так что мои руки, прогулявшись по ее мягкому животику, перешли с него на бедра и принялись усиленно наглаживать их, все более широко раздвигая в стороны, а потом принялись путешествовать по этим бедрам вверх и вниз, наслаждаясь шелковистой кожей. Периодически я неспешно скользил по нежным складкам, слегка надавливая, и из горла девушки вырывался который уже за эту ночь стон, на этот раз с легкой хрипотцой. Таша улыбнулась, приподнялась, старательно оттопыривая объемистую попку и помогла мне избавиться от брюк, стянув их вместе с трусами. «У тебя здорово получается работать языком, Генма», Таша глубоко дышала и говорила с приличными паузами. А я вновь начал чертить языком дорожку вниз от ее груди, девушка лишь глубоко дышала, широко расставленными пальцами обхватив меня за голову и таким образом контролируя скорость продвижения. Но стоило его языку первый раз, едва касаясь, скользнуть по средоточию ее желаний, как она издала не то очень громкий и страстный стон, не то крик, и аж слегка выгнулась ему навстречу. Ох, как же это, оказывается, приятно, и только сильнее прижала мою голову к себе. Я, в отличие от Таши, книжек по этой теме не читал, а затертые от частого использования информационные базы глубоко тоже не изучал, так что действовал чисто на интуиции, наблюдательности и опыте тысяч часов занятий любовью с другими девушками, отмечая, в какие моменты моя подруга реагирует более страстно. Постепенно короткие стоны девушки стали громче и длиннее, а потом она и вовсе вдавила мою голову в себя, а стоны слились в один долгий и протяжный. Я почувствовал, что по телу Таши словно прошла короткая, но мощная волна. Если бы не мое усиленное культивацией тела, то девушка раздавила бы мне голову могучими ляжками, но все обошлось, к взаимному удовольствию. Чуть приподнявшись, я увидел, что та лежит, прикрыв глаза, и дышит, слегка высунув язычок. Чуть отдышавшись, она подняла голову и улыбнулась мне. «А ты молодец, Генма, ползи ко мне». И, дождавшись, когда моя голова приблизится к ней, страстно поцеловала меня, собирая свои соки с моих губ и языка. А я вкусная, да. Очень. Наши языки снова сплелись, а руки начали гулять по телам друг друга. Наконец-то Таша нащупала мое готовое к бою орудие и попыталась его приласкать, не разрывая поцелуя. Заметив, что ей это не удается, я оторвался от ее уже припухших губ и прохрипел: «Посмотри на него», и привстал над ней, выставив свою гордость на ее обозрение. «Это чудовище, монстр какой-то», прошептала Таша. «Как он во мне поместится, не попробуем, не узнаем», ухмыльнулся я. Шустрые пальчики Таши скользнули по моему стволу, вызвав у меня полустон-полурык, и принялись изучать нечто доселе ей незнакомое, ну, то есть вживую. Периодически она издавала восторженный возглас, сравнивая реальность с теорией. Через минуту таких ласк Гарри издал рык и, обхватив ее за плечи, попытался уложить ее на спину. «Подожди, Генма, нам нужно кое-что еще». И встав на колени, она попыталась обхватить головку губами. Пожалуй, моя очередь показать тебе, что девушка может сделать языком». И начала аккуратно двигать головой, пытаясь взять моего бойца как можно глубже. Я насмешливо проследил за ней за взглядом, пока не почувствовал дикое возбуждение от ее неумелых попыток заглотить головку поглубже. Девушка заметила мое состояние. «Нравится?» – пропела она, оторвавшись от члена. «Да», – прохрипел я в ответ, и бурно кончил в теплую глубину. Таша продолжила облизывать мой член, убирая с него следы моего недавнего оргазма. «А ты тоже вкусный», – хихикнула она, и я понял, что предмет моей мужской гордости снова оказался у нее во рту. Стало совсем хорошо, особенно, когда девушка задвигалась на нем губами вперед-назад. Моя рука заскользила вперед и легла Таше на затылок, слегка надавив ей на голову. Та закашлялась. «Генма, не так сильно», – сказала она, на мгновение прекратив свое занятие. «Хорошо», — ответил я, поглаживая ее по волосам. Девушка улыбнулась и снова заглотила член. Постепенно под ее ласками тот снова встал как палка. Я, к этому моменту уже пару минут смотрел в потолок и только постанывавший от удовольствия. Наклонив голову, я увидел, что Таша не забывает и о себе. Она, оказывается, уже давно раздвинула свои полные ляжки ноги и пустила между них свободную ладошку. Наконец девушка оторвалась от члена, облизала язычком губы и потянулась ко мне за очередной порцией ласки. Я лег на нее сверху, обнял за плечи и поцеловал. Поцелуй затянулся, становясь все глубже и жарче. Руки девушки обняли меня за спину, а ноги разошлись достаточно широко. Когда она наконец оторвалась от меня, то, прижимаясь губами к уху, прошептала: «Давай, только потихоньку. Я медленно зашевелил тазом, пристраиваясь к заветный вход. Подождав немного, Таша хихикнула и, протянув вниз руку, обхватила мой член и подвела его головкой точно к горящей от желания щелке. Я тихо двинулся вперед, чувствуя, как медленно проникаю в нее, а стеночки влагалища тесно обхватывают мое орудие. Пальцы девушки скользнули по моей шее, снова крепко ухватившись за волосы, а из горла вырвался какой-то животный звук. «Таша, мне хорошо, продолжай, прошу тебя». Я продолжил медленное движение вперед, и тут почувствовал преграду. Оторвавшись от целования шейки Таши, я вопросительно посмотрел на нее. «Давай, Генма, возьми мой первый раз, и все остальные разы тоже. Трахни меня сильнее, чтобы я запомнила этот вечер навсегда». Низким шепотом, от которого у меня мурашки бежали по спине от возбуждения, умоляла Таша. Я резко двинул тазом вперед, прорывая последние препятствия, а Таша, закусив губу, принялась подмахивать мне навстречу, не обращая внимания на более небольшое кровотечение. «Больно? Немного, давай пока так полежи», сказала она и потянулась ко мне губами. Через пару минут, когда мои руки уже снова вовсю гуляли по груди девушки, я почувствовал, как та начала потихоньку шевелить подо мной тазом. «Таша, не отвлекайся, Генма, займись лучше делом», хихикнула она, и я послушно начал двигаться ей навстречу. Вот так хорошо, чуть сильнее, ах». В следующие минуты в комнате были слышны только скрип кровати, мое тяжелое дыхание, которое я издавал, уткнувшись девушке в шею, и все более громкие стоны и крики Таши. Наконец она издала последний громкий стон, гораздо более громкий и протяжный, чем в прошлый раз, и почти тут же с животным рыком замер я, прижавшись к ней всем телом и чувствуя, как пульсирует мой член, выплескивая семя. А еще это сопровождалось просто целым торнадо энергии, которая, казалось, буквально искрит и светится, и мы на полном серьезе поднялись в воздух. Я принимал океанскую волну энергии, чувствуя, как перехожу на пиковое состояние текущего ранга, а у девушки начинают стабилизироваться энергоканалы, а энергия становится более послушной и текучей. Все эти циркуляции силы давали столь сильные ощущения, что обычный оргазм даже рядом не стоял. Как хорошо получилось-то для первого раза. Простонала из-под меня Таша. «А что, не должно было?» Ухмыльнулся я. «Ну как, для вас-то, парней, все равно. А вот у девушек первый раз обычно не очень приятный, но мне, похоже, повезло», хихикнула она, поглаживая меня по спине нежной ладошкой. «Генма, может, ты уже слезешь с меня?» спросила она пару минут спустя. «Ты все же тяжелый, да и эту штуку из меня надо вынуть, распирает спасу нет», слегка поморщилась девушка. Я послушно перевернулся на спину, наблюдая, как мой член медленно и прикольным чпокаником покидает столь приятное лоно подруги. Ее ладошка тут же обхватила слегка опавший прибор, доставивший ей такое наслаждение, и начала слегка его поглаживать, одновременно размазывая семя по всей длине. «А мы что, ты сегодня уже не хочешь?» – поддразнил я Ташу. «Еще чего?» – возмутилась та. «Ты сегодня заснешь еще не скоро, я только передохну немного, все тело странно ноет, а ты как хотела, тебе еще повезло, и одновременно с перестройкой энергоканалов, я еще тебя подлечивал, иначе ты бы неделю не могла из койки вылезти. Это очень хорошо, спасибо тебе, но теперь я сверху, Генма, тяжеловат ты». И довольно ловко девушка оседлала меня, уперевшись ладонями в грудь. Еще три оргазма и пару часов спустя мы наконец заснули, окончательно выбившись из сил. 7 год 32 день НЭ, королевство Килавия, система Урир, орбита планеты Аттера. Несколько дней мы с моей новой наложницей не могли оторваться друг от друга. Она не просто была хороша, в этом девушка ничем не отличалась от остальных моих женщин. Нет, она была еще и умна, и очень сильна. Тело Таши было настолько развито, что я мог не сдерживать своего внутреннего зверя из-за опасности повредить партнерши. Кроме этого, она была очень изобретательна в постели и просто потрясающим теоретиком по части секса, в котором ей все хотелось попробовать. Даже я некоторых вещей не знал, хотя какой у меня опыт, ведь количество секса не означает качество. В девушке была жертвенность даны, житейская сметка жу, выносливость как у взвода гвардейка и душевное тепло близняшек. Не знаю, может быть, если бы я ее встретил раньше, то не было бы у меня всего моего гарема. Хотя, к счастью, или к сожалению, душа моя в плане отношений уже зачерствела, ну, или присытилась, поэтому столь острые чувства, как вначале меня уже не обуревали. Но самое главное, она действительно выучила информационные базы по биологии, в которые входила помимо всего и ксенозоология. Развитая память вкупе с хорошими мозгами привели к тому, что Таша стала отличным аналитиком и теперь могла принять на себя руководство одним из направлений развития корпорации ВАС, например, или что-то другое, столь же ответственное. Кроме того, в моем нынешнем штабе ей тоже нашлось место. В каком штабе? Да в самом натуральном. Ведь мне повесили погоны вице-адмирала, точнее изменили идентификатор нейросети и отправили разбираться с очередными проблемами королевства. И, я думаю, именно в этот раз меня решили все же прикопать, потому как простого вице-адмирала посылать разбираться с межгосударственными проблемами – это прямой путь к потере этого самого вице-адмирала. С чего я это взял? Да с того, что мой аналитический отдел сопоставил все факты и пришел к однозначному выводу, что на этот раз меня точно сливают. Слишком неравные весовые категории. При столкновении подобных масштабов, тонкая прослойка между молотом и наковальней, как правило, проигрывает. И именно в роли этой самой прослойки, ну или прокладки, меня и решили использовать. В этот раз путь мой лежал не в дикий космос, а как раз совсем наоборот. Пограничная система УРИР – настоящая ресурсная кладовая королевства. В ней находились три рудные планеты, два газовых гиганта и три пояса астероидов. С учетом спутников, в системе осуществлялся полный спектр добычи материалов – планетарных, спутниковых, астероидных и топлива из атмосферы газовых планет. Но пограничной эта система являлась не потому, что она находилась близко к дикому космосу. Нет, все было намного хуже. Она была на границе с Прианским халифатом, и это была проблема. Достаточно сказать, что халифат имел очень выраженные амбиции в плане экспансии. И вот незадача, находился он внутри Содружества, не имея контактов с фронтиром. В плане безопасности, данная конфигурация государственного образования была выше всяких похвал. И с точки зрения обывателя, это тоже было прекрасно, так как этот самый обыватель желал жить, и жить хорошо, не имея войн и разрушений. Но то обыватель, а вот воинское сословие было обеспокоено стагнацией в своих рядах, и тем, что армия все больше и больше начинает осуществлять представительско-парадную функцию. Да это красиво, да это весело и бодро, но с изначальной функцией армии не имеет ничего общего. Самое же главное, чего нет у такой армии, это боевые заслуги. Помимо стремления военных людей, существует такое понятие, как амбиции правителей. И правителям Прианского халифата очень хотелось пробить себе дорогу в дикий космос. И королевство Килавия было на его пути самой подходящей жертвой. Во-первых, оно было раз в пять меньше, а во-вторых, вражда с Килавией длилась уже несколько столетий, и уничтожение, или серьезный ущерб, который был для Прианского халифата делом принципа, мешали этим устремлениям несколько вещей. Могучий флот, сильная армия и сплоченная в своем, без лишней болтовни, национализме населения. Национализме не в том смысле, что режут всех чужестранцев, а в том плане, что люди держались за свои традиции, свою историю, за память предков и тому подобное. Из-за этого, граждане Килавии казались другим жителям Содружества жуткими снобами и гордецами, что, однако, не мешало многим из них добиваться гражданства этого королевства. А вот сами халифатцы подобным похвастаться не могли. Множество разрозненных родов и племен пусть и могли сформировать огромную по численности армию, но при этом постоянно огребали от жестко структурированной военной машины Килавии. И вот сейчас прианцы сильно обеспокоились экспоненциально растущей военной мощью соседа. Не они одни, впрочем, так же, как и аграфы, и как остальные соседи. Поэтому откуда-то у Прианского халифата появились новые корабли, новое оружие, странным образом вылезли опытные командиры из бывших наемников, многие из которых прочно обосновались в списках на ликвидацию у охотников за головами. Хотя, признаюсь, я считал, что Килавию накрыло кармой. За что? А за воровство. Потому что столь активное развитие Килавия получило за счет того, что получило пусть и в очень незначительном количестве, но все же технологии Джори. Да и я в последнее время начал насыщать рынок Килавии высокотехнологичными продуктами, что не могло не сказаться на ускоренном развитии государства в целом. Пока еще моя деятельность в этом направлении не сильно сказывалась, но тем не менее, тенденции просматривались. Хотя, больше всего сподвигли халифат на активные действия другие мои телодвижения. Еще никогда общество не было так ослаблено, как после разгрома синдиката. Оказалось, что эта организация своей стальной паутиной оплела все общественные структуры, заместив собой скрепляющую силу государства. И с исчезновением этих скреп в обществе начался пусть и не хаос, но некоторая подавленность все же наблюдалась. И верховный халиф Риан Морск решил пощупать за мягкое вымя опасно усилившегося соседа, как раз в момент кризиса. Откуда я все это знал? Все достаточно просто. Как только я узнал, что мне предстоит, я сразу же принялся за создание своего личного штаба, в который пригласил лучших аналитиков, военных специалистов, специалистов по истории халифата и взаимоотношениям с ним. Кроме того, я разбавил десантные секции на десантных транспортах своими людьми с Фелицией. Так как дело предстояло невероятно сложное и опасное, я постарался сделать так, чтобы никто из моих друзей по академии в состав флота не попал. Ну его нафиг, успеют еще навоеваться. Однако Ташу я все же с собой взял. Пусть девочки на меня немного обиделись, но дел у них сейчас было столько, что скучать стало просто некогда. Вы сами напросились. Свой штаб я расположил на новейшем линкоре рейдере типа «Мародер». У каждого крупного государства, которое обладало достаточными ресурсами для производства таких кораблей, были свои типы подобных монстров. Мне достался 8-пушечный «Варгур-17» матарского производства. Скажете, мало пушек, и будете правы, но вот только что-то там с этими пушками навертели, и одна такая заменяла 2 или 3 обычных тяжелых орудия. Не знаю, что они там навертели, но корабль был действительно хорош. Ко всему этому добавлялась солидная группировка дронов разного назначения, от боевых до ремонтных и инженерных. Еще одной особенностью данного типа кораблей был огромных размеров трюм. Эта особенность позволяла не только находиться в отрыве от основных баз длительное время, но и, в случае необходимости, выступать мобильной базой небольшого флота. Я сделал «Варгур» своим флагманом потому, что он, при необходимости, мог становиться почти неприступной космической крепостью. Впрочем, сейчас в его рубке проходило заседание моего штаба. По стенам, при помощи голографических терминалов, были высвечены различные графики, сводки, схемы, отметки кораблей поблизости, карты системы с расположенными в ней объектами, в общем все, что было нужно для разработки плана защиты системы. Я находился во многофункциональном кресле, которая являлась частью модуля руководителя, и выслушивал отчеты аналитиков и разведки. Отряды верховного халифа Ариана Морска разграбили шахтерскую систему УРИР, в которой мы с вами сейчас находимся, уничтожив охранную эскадру и 3 шахтерские станции. Имя парня я не спрашивал, да и неинтересно мне это было на данном этапе, слишком много вокруг меня было людей в последнее время, чтобы интересоваться именами рядовых, в конце концов, всегда могу отправить запрос через нейросеть. Это же нелогично, удивился я. Если бы он хотел захватить систему, то эти станции очень бы пригодились. По данным разведки и из расшифровки перехваченных сообщений, ага-ага, Дана и ее экипаж не спят. Халиф Риан Морск планировал провокацией на границе и уничтожением наших граждан заманить силы возмездия Килавии вглубь территории халифата, а затем измотать эти силы в постоянных боях, а потом добить. Продолжал вещать секретарь отдела аналитики. Сделав знак рукой, я перебил парня. Недавно нам стало известно, что халиф пытался выйти на переговоры с нашим королем, Раданом 9 Либрисом, и предлагал поделиться некоторыми технологиями, в частности технологическими картами новейших боевых дроидов, но король отказался. А теперь выслушаем доклад о наших силах в регионе. И я кивнул подтянутому офицеру из отдела тактики. Как и предполагалось, объединенный штаб послал флот возмездия, состоящий из 2 объединенных ударных флотов, один из которых личный, гвардейский первый флот самого короля, и 6-й ударный флот. Штабист сделал паузу, а потом продолжил. В настоящее время в системе нет кораблей противника, впрочем, как и союзников. Сейчас тут только мы. Наш флот состоит из следующих кораблей. Линкоры всех типов, большинство тяжелые, 50. Линейные крейсера всех типов, 100. Крейсера всех типов, включая ремонтные и корабли поддержки, 300. Фрегаты всех типов, в том числе ремонтные и саппорты, 600. Итого, 1050 вымпелов. На мониторах высветилась численность кораблей, и затем любой представитель штаба мог прокрутить любой корабль, просмотреть его свойства, как сгруппированы эти суда по типам, поскольку в каждом подразделении ремонтников и прочих саппортов, сколько на кораблях членов команды, кто командир и тысячи других сведений, вплоть до заводской маркировки на деталях. Люди, подобранные мной, были опытными и много повидавшими, пусть и числились они в самых затрапезных подразделениях на дальних заставах и прочих отстойниках для неблагонадежных, ну или просто для неудобных командиров. Поэтому, собирая их под свое начало, я прежде всего рассчитывал на личную преданность именно мне. Не знаю, как сложится моя судьба в дальнейшем, но этих людей я при любом раскладе собирался взять с собой. А тем временем офицер продолжал доклад. По данным разведки, в системе Твинк, на голограмме появилось изображение вражеской системы, нас ждет объединенный флот кланов Халифата. Дредноут Типта распроизводства Федерации Галенте, 1. Линкоры всех типов, большинство тяжелые, 120. Линейные крейсера всех типов, 300. Крейсера всех типов, включая ремонтные и корабли поддержки, 700. Фрегаты всех типов, в том числе ремонтные и саппорты, 1300. Итого, 2421 вымпел. Настроение в рубке моментально упало, я как псионик это явственно чувствовал. Все же дредноут, это дредноут, пусть он всего лишь третьего поколения, то есть старый как дерьмо мамонта. Кроме того, те 2500 вымпелов это только то, что мы смогли идентифицировать. Помимо этого, в системе Твинк было очень много всякой разной мелочи. Пеленгатор обнаружил более 1000 отметок. Это были корабли все того же 2-3 поколения, или вообще самосборные конструкции от различных умельцев-кустарей. Опять же, пусть эти корабли были старые, но их было реально до хрена. Оставалось надеяться только на наши дроновозы, которые возьмут на себя эту тучу старой мелочи. Я посмотрел на поникших офицеров, слегка надавил на них псионикой, создав для воодушевления легкие импульсы эйфории. А теперь, дамы и господа, давайте составим реалистичный план того, как мы их всех тут будем хоронить. Глава 13. Битва при Урире. 7 год 33 день НЭ, Королевство Килавия, система Урир. Вот так вот, довольно спокойно, и почти без паники, началась одна из самых значимых битв последних лет. И началась с появлением в системе Твинк, принадлежащей Халифату, нескольких юрких и почти незаметных разведчиков. Почему почти? Да просто я желал спровоцировать разведку прянцев. Они должны были показать, что мы уже здесь, что мы рядом, что большой брат все видит. Халифатцы боялись более дисциплинированного и современного флота Килави, который регулярно, в течение нескольких веков, рвал их рыхлые боевые порядки как железнозубый пес старую грелку. А еще они были неправы, так как являлись агрессорами, и не просто агрессорами, а трусливыми и жалкими падальщиками типа шакалов, которые после всех многолетних приготовлений только и сумели, что разогнать пару пограничных эскадр, при этом умывшись кровью по самое колено. Да и еще всего лишь несколько старых шахтерских кораблей стали их добычей. Это было не тем, о чем мечтали доблестные воины. Поэтому боевой дух воинов халифата был уже заранее сильно подорван. Первым к халифатцам я лезть не стал, никакого желания к лихой кавалерийской атаке у меня не было. Меня просто зажмут со всех сторон, а потом завалит мясом, сталью и плазмой. Поэтому я выжидал, потому как уж чего-чего, а времени у меня было полно. К моим флотам регулярно подходили караваны снабжения, люди тренировались в ожидании сражения, а так как репутация у меня была на достаточно высоком уровне, то моральное экипажей состояние было также на высоте. К тому же все бойцы были патриотами Килавии и очень сильно желали отомстить тем отбросам, которые разорили вполне успешную и процветающую, пусть и не слишком комфортную для проживания систему. У халифатцев же положение было совсем не такое хорошее. Во-первых, организация логистики и так не была сильным местом халифатцев, да еще и мои диверсионные крейсерские эскадры занимались тем, что перехватывали конвои с припасами. Естественно, про эти партизанские корабли никто в Килавии не знал, так как это были соединения ВКС Фелиции. Малозаметные и смертоносные, против этих кораблей даже у хорошо защищенных транспортников и их конвоя не было ни единого шанса, а средства маскировки и радиоэлектронной борьбы, созданные по технологиям Джори, делали невозможным обнаружение этих кораблей ни халифатцами, ни их партнерами, которые вовсю снабжали прянцев современным оружием, кораблями и инструкторами. А затем все эти отбитые припасы и корабли шли на базы подскока Фелицианского флота. Постепенно у меня выстраивался безопасный и комфортный маршрут между системой Феликса и королевством Килавия. Причем маршрут этот был, как составленный при помощи прыжковых маяков, так и классический, который был нужен для обслуживания цепочки ретрансляторных подстанций. Как и ожидалось, ожидание надолго не затянулось. Первый ход в битве при Урире сделал Риан Морск. По крайней мере, он так думал, не поняв, что именно этого мы и ожидали. Халиф, вообразивший себя великим полководцем и возжелавший снискать себе славу великого флотоводца, решил командовать в битве сам. Поэтому, желая раздавить мои ударные эскадры, он сразу зашел с козырей, послав в бой тяжелые линкоры. Но разведка не зря ела свой хлеб, ну и еще современное разведывательное оборудование, которое обеспечивало своевременный перехват и расшифровку командных сообщений халифатцев. Поэтому мы были готовы к такому ходу, и на маршруте выхода из гиперпространства прианцев ждали грамотно расположенные минные объемы и тяжелые пушки линкоров, собранные в дальнобойной конфигурации. Поэтому выходящие из-под пространства, временно дезориентированные и слабозащищенные корабли моментально разбирались на различного калибра фрагменты, и фрагменты затрудняли маневрирование следующих прибывающих кораблей. К сожалению, долго так продолжаться не могло, ибо превосходство в количестве вымпелов было подавляющим, и вскоре халифатцы, пришедшие в себя, начали огрызаться. Пусть координация ответных залпов была достаточно низким, но количество пушек постепенно начинало выравнивать ситуацию, и вот уже мои линкоры начали вспухать огненными облаками из-за подрыва поврежденных реакторов и детонации боекомплекта. К счастью, именно проблемы с координацией кораблей, принадлежащих различным кланам и племенам, не дали им сходу раскатать нас в тоненький блин или, точнее, в листочки стальной фольги. В рубках и коридорах боевых кораблей разумные содрогались от вибраций могучих корпусов, порожденных залпами громадных орудий, а еще этот противный визг работающих с перегрузкой сложных систем гравикомпенсаторов и инерционных стабилизаторов. По всем помещениям стоял стойкий запах перегретой электроники, с которым не справлялась даже совершенная вентиляция. Среди этой какофонии то дело раздавались отрывистые команды. Фиксирую цели. Номер 1, группа Альфа, по фокусу, залп. Желтый 5, вы где, мать вашу? Накачку щитов на Сигму 7 кто будет делать? Быстрее, процентов 5 осталось. Прорыв по вектору ГУЙ 23, пугните их кто-нибудь. Смотри, что творят, ну надо же. Группа Браво 4, добавьте огонька, а то у них там веселье только начинается. Забавно, пока мои линкоры группами стреляли из дальнобойных пушек по фокусу, халифатцы, с перепугу, начали палить по своим союзникам. Ущерб, к сожалению, был не сильно велик, но хаоса в боевые порядки врага это добавило, а враг все давил и давил. Основной удар халифатцев был направлен на наше левое крыло, но за тот участок я вообще не волновался, ведь его возглавлял гениальный флотоводец Парорм, предыдущий гений, который держал рекорд на сдаче вступительных экзаменов до меня. Очень интересный человек и, самое главное, совершенно простой в общении. Я всегда поражался тому факту, что самые влиятельные и интересные люди оказывались наиболее простыми в общении. И наоборот, чем меньше содержания в человеке, тем больше внутренняя пустота заполняется говном. Но это так, воспоминания о прошлом, не всегда приятные, да. Но Парорм был настоящим гением, да еще и огромным боевым опытом. Недаром он возглавлял первый флот, который подчинялся лично правящему дому Килави. Сейчас вся громада тяжелых кораблей Прианского халифата надвигалась на его позиции, постепенно окружая, но подчиненные Эрма стояли как несокрушимая стена, как одинокий морской бастион, о который разбиваются волны вечности. Мои разведчики вели запись боя этого великого флотоводца, чтобы потом разобрать его по секундам, ибо то, что он творил на своем участке, иначе судом назвать было нельзя. В дальнейшем ему пришлось сражаться против второй превосходящих сил халифатцев в полном окружении. Тем временем, я поднял свой штандарт, возглавив группу тяжелых крейсеров, к которой присоединились все остальные крейсера и фрегаты на правом крыле, и кружась вокруг противника, эта туча мелочи постепенно смещалась вправо. Видя мой вымпел, почти все крейсера и линейные крейсера с фрегатами халифатцев сосредоточились на правом крыле, чтобы попытаться меня и, по возможности, уничтожить. Со стороны это казалось совершенно безнадежным, когда такая туча врагов нападала на наши спаянные, но не слишком многочисленные, относительно, построение. Но надо было учитывать совершенную, отработанную веками оборонительную тактику, и просто невообразимое превосходство в технике. Сам я в этом стремительном сражении участия почти не принимал, но при этом внимательно отслеживал весь ход битвы, стремясь не пропустить тот самый критический момент, который решит исход всего сражения. Сейчас все зависело только от моей воли и терпения. Это самый золотой миг наступил внезапно, флот врага разделился на две части, и в его порядках образовалась хорошо заметная брешь. Я обвел своих офицеров внимательным взглядом. На лицах этих мужчин и женщин было выражение напряженного ожидания. Почти все они были в курсе плана сражения, и то, как практически по нотам было разыграно это эпическое представление, их буквально ужасало, но в то же время возбуждало, так как они были на стороне дирижера. Сделал знак рукой, потом принял максимально пафосную позу и скорчил одухотворенное лицо. Что же, друзья, настал тот миг, когда мы или вознесемся к вершинам славы, или падем в пучину безвестности. Вектор атаки сформирован, цели распределены, мочи козлов. Надо ли говорить, что при этом щедро делился ментальными импульсами, чтобы разжечь воодушевление на максимум? Мочи козлов раздавалось в коммуникаторах по всему флоту. Безумие было очень заразным. Варгур не назовешь скоростным кораблем, но на форсаже и он может выдавать скорость почти как у тяжелого крейсера. Кроме моего мародера, за спиной было еще несколько тяжелых линкоров разных классов, на которые командовали главы великих семей, которые решили соблюдать традиции и вести корабли в бой лично. Жаль, что этих линкоров было так немного, не больше десятка. За нашими линкором устремились линейные и тяжелые крейсера, до этого стоявшие в резерве, поэтому имевшие максимальную боеспособность. Удар нашего резерва был направлен в самый центр построения халифатцев, в ту самую брешь, открытие которой я так ждал. И сейчас перед нами был как на ладони, безо всякого прикрытия, дредноут Риана Марска. Именно на нем была сфокусирована наша, казавшаяся самоубийственной атака. Но халифатцы, как и сам Морск, были просто ошеломлены нашими действиями. Тем временем, воспользовавшись паникой врага, я сфокусировал прицельные маркеры на нескольких уязвимых точках дредноута и отдал приказ. Всем вдруг, залп. Весь наш ударный клин выпустил просто нереальную, по количеству энергии, массу поражающих факторов. Наверное, это было сравнимо по эффекту с парой одиночных залпов самого дредноута. Строго говоря, это было единственное слабое место нашего плана. Все же дредноут, это дредноут, и, если честно, я не рассчитывал, что удастся критически повредить его с одного залпа. Далее предполагалось кружить вокруг этого исполина и медленно добивать, просаживая щиты и разрушая бронекорпус. Но внезапно, по всей видимости, сработал тот самый шанс золотого выстрела, и дредноут внезапно замолчал. Пропало силовое поле, погасли огромные индикаторы накачки орудий, а может быть старый, давно толком не обслуживаемый корабль просто словил перегруз реакторов. Все же этот корабль в последние века выполнял больше парадную и представительскую функцию. Не знаю, о чем подумали храбрые воины халифата, но по всей флотилии пронеслась волна панического вопля. Верховный халиф погиб. Надо признать, что большую часть паники навели мои диверсионные фрегаты, специально расставленные в ключевых точках и транслирующие панические сообщения. А я ведь и не знал толком, погиб Арина Морск или нет. Внезапно противник начал выходить из боя. Сначала из общей схватки начали откалываться одиночные корабли, потом небольшие эскадры, окончилось все повальным бегством. Когда все халифатцы увидели исчезновение с радара отметки флагманского корабля, они сразу подумали, что он уничтожен. Как уже неоднократно упоминалось, окошек в боевых кораблях не было, а обзорные экраны требовали наружных датчиков, которые к концу боя, как правило, выгорали. А разглядеть даже 40-километровый корабль на просторах космоса – дело нереальное. Ориентироваться приходилось только при помощи пеленгаторов, радаров, навигационных маяков и расчетов, выполняемых эскинами. Вот и получилось то, что получилось. Нет отметки на радаре, значит корабль уничтожен. Даже если это не совсем так, уйти смогли немногие, глушилки гиперпрыжка, которые я выбил из интендантов на главной базе, работали исправно. Вообще, устройство очень редкое и дорогое, применяется, в основном, заградительными кораблями. И корабли эти встречаются еще реже, так как они очень дорогие. И если всякие разные мутные аристократы начинают выпрашивать их для охоты на пиратов, чтобы вписать в свою историю несколько подбитых кораблей, то хранители армейского имущества вставали насмерть, но не отдавали ценное оборудование. А на моей стороне опять сыграла репутация героя. Вообще, с высоты пройденного времени видно, что идея стать для всех хорошим парнем себя оправдала на 200%. Тут главное не заиграться, и помнить, что это всего лишь для повышения репутации. И дай духи вселенной, ты сам поверишь в ту чушь, что рассказывают о тебе средства массовой информации. Но опять углубился в философию, а на самом деле все это вылилось в появление на путях гиперпрыжка слегка аполисцирующих силовых пузырей, центром которых были небольшие бакины, которые и устанавливались заградительными кораблями. Диаметр этих пузырей был около сотни километров, и любой корабль, попадающий в них, становился похож на муху в киселе. Скорость двигателей моментально резалась втрое, а гипердвигатели и микроварп-ускорители не работали. Спасти могла только аппаратура невидимости и форсажные камеры. Но и тут были способы отлова таких хитрецов. Пойманные корабли либо добивались, либо брались на абордаж, в зависимости от ценности. После этого боя астероидные и планетарные рудники пополнились рабочей силой, а парк кораблей Килавии сильно подрос. Многие не очень богатые и разумные, за счет продаваемых с аукциона трофеев смогли присоединиться к когорте покорителей космоса. 7 год 40 дней НН, королевство Килавия, система Кельми, планета Родия, королевский дворец, малый кабинет. Что он сделал? Радан 9 Либрис был почти в истерике, и его голос впервые за долгое время дал петуха. Ас Виларит в своем репертуаре, как и многие члены его рода до него, совершил невозможное. Отрапортовал бессменный на своем посту Джор Кай, он разгромил почти врое превосходящий его флот противника, потеряв всего лишь чуть больше 10% своих кораблей. Причем это с учетом кораблей всех типов, то есть в безвозвратные потери можно занести в основном фрегаты и легкие крейсера, линкоры и прочие тяжелые корабли, пусть и сильно повреждены, но после ремонта снова встанут в строй. Ублюдок, как ему это удалось? Король был в ярости, потому что так долго выстраиваемый план угрожающе трещал по швам, а все потому, что герой, вопреки всему, выжил и даже нарастил свою славу настолько, что стал популярнее самого короля. Мастерство, ваше величество, исключительно мастерство, железная воля и невероятные знания в тактике и стратегии. Как итог, халифатцы потеряли флот, дредноут, а верховный халиф Риан Морск сбежал на диверсионном фрегате. Это мне понятно. Но какого трогого сына он начал творить дальше? Продолжал рычать король. После окончания сражения, вице-адмирал Ас Виларит не остановился, и в плечах отступающих войск вторгся в систему Твинг, а затем через Лангиссей на Кугарт оказался в столичной системе Хек. Сопротивление вторжению никто оказать не мог, поэтому флот Виларида снес немногочисленные силы охраны корпораций, а потом начался грабеж, то есть захватывать территории без вашей, ваше величество, санкций он не мог, а вот разграбить все, до чего смог дотянуться он не побрезговал, и за счет этого его геройский статус вырос в разы, так как щедрость при распределении трофеев воспринимается намного более положительно, чем любая воинская слава или медали. Естественно, как и положено по закону, треть добычи отошла в казну королевства, и там получилось очень много хорошего, но войсками были реквизированы все торговые корабли и даже буксиры, чтобы вывести все, что они награбили. И что мне теперь делать? Ты же представляешь, какая это головная боль, передача территорий. Никто такого от парня не ожидал. А дальше король, в критической ситуации, проявил все свои негативные качества. Короче, пару систем себе оставим, а с остальных возьмем контрибуцию и этим ограничимся.